Глава 42. Звонит колокол. Нам слышно издалека. Утро. И сегодня мы не завтракали. Мы подходим к воротам и колонной втягиваемся внутрь. Парами. Усиленная охрана, кордоном снаружи вдоль стены. Особый наряд ангелов, экипированный на случай мятежа. Шлемы с выпуклыми темными плексиголовыми щитками, в которых они похожи на жуков. Длинные дубинки, газовые ружья. Это на случай истерии. Крюки на стене пустуют. Сегодня районное избавление. Только для женщин. Избавления всегда сгенерированы. Объявили вчера. Предупреждают за сутки. Времени мало, не успеваешь привыкнуть. Под звон колокола мы шагаем по дорожкам, где когда-то бродили студенты, мимо корпусов, где когда-то были аудитории и общаги. Очень странно сюда вернуться. Снаружи не видно, изменилось ли что-нибудь, разве что жалюзи на окнах в основном опущены. Теперь эти корпуса принадлежат отчам. Мы гуськом выходим на широкий газон перед бывшей библиотекой. Белые ступени ведут наверх, все такие же. Главный вход не изменен. Посреди газона возвели деревянную сцену. Такую в прежние времена ставили по весне для вручения дипломов. Я вспоминаю шляпки, пастельные шляпки у некоторых матерей и черные мантии на студентах. И красные тоже. Но эта сцена все-таки другая, потому что на ней три деревянных столба с веревочными петлями. На краю сцены микрофон. Телекамера скромно жмется в углу. Я была на избавлении всего однажды, 2 года назад. Женские избавления редки. Нужды почти нет. Мы теперь очень хорошо себя ведем. Я не хочу рассказывать эту историю. Мы занимаем места, как полагается. Жены и дочери на складных стульях ближе к задним рядам, эконожены и Марфы по краям и на ступеньках библиотеки, а служанки впереди, где за нами все могут присматривать. Мы не сидим на стульях, мы преклоняем колено, и на сей раз у нас подушки. Красные вельветовые подушечки без никаких надписей, даже без веры. К счастью, погода пристойная. Жарит не сильно, ясно, облака. Гнусно торчать тут на коленях под дождем. Может, поэтому они до последнего откладывают объявление, проверяют, какая будет погода. Причина не хуже прочих. Я опускаюсь на колени на красную вельветовую подушку. Стараюсь думать о ночи, о том, как в темноте занималась любовью и свет отражался от белых стен. Я помню, как меня обнимали. Длинная веревка змеей вьется перед первым рядом подушек, вдоль второго и назад. Сквозь ряды стульев до последнего ряда изгибается очень медлительной старой рекой, вид сверху. Толстая, бурая веревка пахнет дегтем. Один конец уползает на сцену, как фитиль или нитка на воздушном шарике. На сцене слева те, кому предстоит избавление. 2 служанки, 1 жена. Жены – это необычно. И я невольно вглядываюсь в нее с интересом. Любопытно, что она такого натворила. Их вывели на сцену до того, как открыли ворота. Все 3 сидят на складных деревянных стульях, точно выпускницы, которым вот-вот вручат призы. Руки лежат на коленях, кажется, мирно. Все 3 чуть покачиваются. Их, наверное, укололи или накормили таблетками, чтобы не буянили. Все должно пройти гладко. Может, их к стульям привязали? Под этими их драпировками не понять. Официальная процессия приближается к сцене. Поднимается по ступенькам вправо. 3 женщины, 1 тетка спереди, за ней 2 избавительницы в черных плащах с капюшонами. За ними другие тетки. Шепотки наши издыхают. Три женщины строятся, разворачиваются к нам. Тетка, а по бокам две избавительницы в черном. Это тетка Лидия. Сколько же лет я ее не видела. Я уже думала, она существует только в моей голове. Однако вот она, чуть постарела. Мне хорошо видно. Я различаю глубокие борозды по сторонам от носа. Тетка Лидия насупилась и застыла. Помаргивает, нервно улыбается, смотрит влево, вправо, оглядывает аудиторию и поднимает руку. Поправить головной убор. Из громкоговорителей раздается полузадушенный хрип. Тетка Лидия откашливается. Я начинаю дрожать. Ненависть наполняет мой рот, как слюна. Выглядывает солнце. Сцена и все участники на ней вспыхивают. Точно рождественские ясли. Я различаю морщины у тетки Лидии под глазами, бледность сидящих женщин, щетину веревки на траве, травинки. Прямо передо мной одуванчик цвета яичного желтка. Хочется есть. Колокол больше не звонит. Тетка Лидия выпрямляется, обеими руками оглаживает юбку и шагает к микрофону. «Добрый день, дамы!» говорит она, и громкоговоритель мгновенно отзывается оглушительным воем. Мы, как ни поразительно, смеемся. Трудно не смеяться. Это все нервы и раздражение на лице тетки Лидии, пока она подстраивает звук. Задумывалась величественно. «Добрый день, дамы!» — повторяет она. Теперь голос ровно дребезжит. «Дамы, а не девочки, поскольку здесь жены». Я уверена, все вы знаете, что за прискорбные обстоятельства привели нас сюда, в это прекрасное утро, когда, я уверена, все мы предпочли бы заниматься чем-нибудь другим, во всяком случае я. Но долг – жестокий надсмотрщик, или, если позволите, в данном случае надсмотрщица. И во имя долга мы здесь собрались». Так она бубнит еще несколько минут, но я не слушаю. Я слышала эту или похожую нотацию не раз и не два. Те же банальности, те же лозунги, те же фразы. Факел будущего, колыбель расы – наша задача. Трудно поверить, что за речью не последуют вежливые аплодисменты, а затем чай с печеньем на лужайке. Это, надо полагать, был пролог. Теперь она перейдет к делу. Тетка Лидия шарит в кармане и извлекает ком мятой бумаги. Неприлично долго расправляет его и разглядывает. Утирает нам носы, тычет нам в морду, мол, вот кто она такая, заставляет смотреть, как она безмолвно читает, щеголяет своей прерогативой. По-моему, непристойно. Пора уже с этим покончить. «Прежде, — говорит тетка Лидия, — избавлением по обычаю предшествовал детальный реестр преступлений, в которых признаны виновными арестанты. Однако мы обнаружили, что подобные публичные приговоры, особенно транслируемые по телевидению, неизменно влекут за собой вспышку, если можно так выразиться, взрыв, так сказать, аналогичных преступлений». Поэтому мы приняли решение в наших общих интересах прекратить эту практику. В дальнейшем избавления будут проходить без лишнего ажиотажа. Нас накрывает облако бормотания. Чужие преступления – наш тайный язык. Мы показываем ими друг другу, на что в действительности способны. Такие объявления популярностью не пользуются. Чего не скажешь по тетке Лидии. Улыбается, помаргивает, словно купается в аплодисментах. Теперь нас оставили думать своим умом, строить догадки. Первая, та, которую сейчас поднимают со стула, руки в черных перчатках, у нее на плечах. Чтение? Нет. За это лишь отрубают руку, если поймают в третий раз. Распущенность, либо покушение на жизнь ее командора? Скорее, на жену командора. Так мы думаем. Что касается жены, то ей грозит избавление, по сути дела, только заодно. Им позволительно делать с нами что угодно, но не позволительно убивать. Формально, во всяком случае. Ни вязальными иглами, ни секатором, ни ножами, украденными с кухни, и особенно, когда мы беременны. Разумеется, возможен адюльтер. Адюльтер всегда возможен. Или попытка к бегству. «Чарзова!» – объявляет тетка Лидия. «Никого из них не знаю. Женщину вывели вперед. Она переставляет ноги, словно только о них и думает. Одна нога, затем другая. Ее явно чем-то накачали. На губах хмельная, скособоченная улыбка. Половина лица дергается. Рассогласованное подмигивание. Целится в камеру». Такого, само собой, не покажет. Это не прямой эфир. Две избавительницы связывают ей руки за спиной. Позади меня кого-то тошнит. Вот поэтому нас и не кормят завтраком. «Скорее всего, Джанин», — шепчет Гленова. «Я это уже видела. Белый мешок на голове. Женщине помогли взобраться на высокий стул, точно по ступенькам в автобус. Поставили, и петля... точно стола нежно обхватила шею, и стул выбили из-под ног. Я уже слышала этот долгий вздох вокруг. Вздох, точно воздух выходит из надувного матраса. Я уже видела, как тетка Лидия ладонями прикрывала микрофон, заглушая звуки за спиной. Я наклонялась вперед, касалась веревки вместе со всеми обеими руками. Веревка щетинистая, липкая от нагретого солнцем дегтя. Затем клала руку на сердце, дабы показать единство с избавительницами и согласие, и соучастие в смерти этой женщины. Я видела брыкающиеся ноги и двух в черном, которые теперь хватают их и всем весом тянут вниз. Я больше не хочу это видеть. Я смотрю на траву. Я описываю веревку.